Глава 21. Драконий камень показался на горизонте на закате второго дня пути. Даже издалека было видно, что город готовится к ночи. На башнях зажигались огни, а дым от очагов поднимался тонкими струйками в неподвижном воздухе. Стражники у ворот узнали нас сразу. Группа из 11 человек вместо 30 говорила сама за себя. Их лица мгновенно посерьезнели, когда они поняли масштаб потерь. «Тобальт?» — обратился к нам старший стражник. «Что случилось с экспедицией?» «Нападение», — коротко бросил Тобальт. «Докладывать буду барону. Освободите дорогу». Мы прошли через ворота под тяжелыми взглядами караула. По дороге к замку нас сопровождал гул голосов. Новости о потерях быстро разнеслись по улицам. Люди выходили из домов, чтобы посмотреть на то, что осталось от гордой экспедиции королевской службы. В замковом дворе нас уже ждали. Всеволод стоял у входа. Его лицо было мрачным, как грозовая туча. Рядом виднелись еще несколько фигур в форме стражи. Видимо, известие о нашем возвращении уже дошло до барона. «Немедленно на аудиенцию», — сказал Всеволод, оглядывая наши усталые лица. Мы поднялись по знакомым ступеням в тронный зал. Барон Валентин сидел в своем кресле, но выглядел так, словно постарел на несколько лет за последние дни. Плечи его поникли под невидимым грузом, лицо приобрело серый болезненный оттенок, а под красными от недосыпа глазами лежали темные круги. Руки слегка дрожали, когда он поднимал их, а взгляд казался отсутствующим, словно барон с трудом сосредотачивался на происходящем. Рядом с ним стоял невозмутимый советник Арий, но в его взгляде читалось напряженное ожидание. «Говорите», — устало произнес барон, когда мы выстроились перед троном. «Что произошло?» Тобальт шагнул вперед. Его спина выпрямилась в стойке смирно. «Ваше благородие, докладываю о катастрофическом провале миссии. Экспедиция подверглась нападению неизвестного мага огромной силы, который вызвал армию огненных тварей. Потери составляют 19 человек». Лицо барона побледнело. 19? Переспросил он хрипло. «Так точно. Враг превосходил наши силы в разы. Он знал о нашем маршруте заранее и заманил нас в ловушку на открытом плато, где мы не могли использовать местность для защиты». Арий наклонился к барону и что-то тихо сказал ему на ухо. Валентин кивнул. «А как вам удалось выжить?» — спросил советник. Его холодный взгляд скользнул по нашим лицам. Тобальт секунду колебался, потом заговорил с плохо скрываемой горечью. «Нам помог неизвестный отшельник. Могущественный зверолов, который появился в самый критический момент и уничтожил врага. Без его вмешательства мы бы все погибли». «Неизвестный отшельник?» — переспросил Арий. — Расскажите подробнее. «Высокий мужчина с медведицей невиданной силы. Называл себя Григором. Он...» Тобальт сжал челюсти. «Он единственный, кто смог противостоять магу-убийце. Если я все правильно понял, его каким-то образом позвал Максим». «Григор...» Задумчиво протянул Арий и взглянул на меня. «А это не тот ли отшельник, которого Ефим называл мертвым?» «Так и есть», — кивнул я в ответ. В зале повисла тишина. Барон тяжело вздохнул и потер виски. «Значит, миссия провалена полностью. Сердца големов не добыты, экспедиция практически уничтожена». Он поднял взгляд на командира. «Как такое могло произойти? Ты опытный ветеран, Тобальт. У тебя была группа проверенных бойцов». И тут лицо командира исказилось. В его глазах вспыхнула та самая ярость, которую он копил всю дорогу. Но сразу же погасла. «Ваше благородие», — тяжело произнес Тобальт. Его плечи поникли. «Я должен доложить о полном провале миссии по моей вине». Я удивленно посмотрел на командира. После всей дороги, полной его ненавистных взглядов, ожидал чего угодно, но не этого. Недооценил угрозу. Продолжил он, глядя прямо в глаза барону. Максим предупреждал меня об опасности. Указывал на признаки ловушки. Но я посчитал его простым деревенским парнем, который не может учить опытных ветеранов. Считал, что это следы гончих. В зале воцарилась напряженная тишина. Арий с интересом изучал лицо командира, а барон медленно нахмурился. Он говорил, что следы не похожи на звериные метки, что это засада. Но я заставил экспедицию идти вперед, пригрозив ему полевым судом за отказ выполнять приказы. Голос Тобольда дрогнул. Если бы я его послушал, 19 хороших людей были бы живы. Дамир и Лина переглянулись с удивлением. На лицах остальных выживших читалось недоумение. Они явно не ожидали такого поворота. «Максим не только предупреждал нас». Тобольд повернулся ко мне. «Он участвовал в бою и спас многих». «Чёрт возьми, я не ожидал такого». Барон тяжело вздохнул и посмотрел на меня усталыми глазами. «Что скажешь, парень?» — спросил он. Я стоял молча, все еще пытаясь перестроиться. Ведь только что собирался защищаться, а теперь мне даже не нужно этого делать. «Все примерно так и было», — ответил спокойно. Барон кивнул, но не успел ничего сказать. Вперед неожиданно шагнул Всеволод. Его лицо было задумчивым, а взгляд направлен куда-то в сторону. «Ваше благородие», — начал он, обращаясь к барону, — «позвольте высказаться. Тобольд служит короне многие годы, и его преданность не вызывает сомнений. Но есть несколько моментов, которые заставляют задуматься». Мастер сделал паузу, словно собираясь с мыслями. Тобольд выпрямился, ожидая поддержки от человека, чей авторитет в замке был непререкаем. «Мне все кратко рассказали. Враг, о котором рассказал командир, — необычный зверолов», — продолжил Всеволод спокойным, размеренным тоном. «Карц, — так вы сообщили, он себя назвал, — умел призывать армию огненных тварей и точно знал маршрут экспедиции, что уже подтвердил сам Тобольд. Это требует... информации». В зале воцарилась напряженная тишина. Арий слегка наклонил голову. Его холодные глаза впились в лицо мастера. «Чему ты ведешь, Всеволод?» — тихо спросил барон. Всеволод шагнул вперед. «Ваше благородие, я знаю Тобольда много лет. Он верный воин короны, хоть и с тяжелым характером. И я не верю, что он мог допустить ошибку по неопытности». Он сделал паузу. Его лицо, до этого выражавшее лишь суровую решимость, на мгновение исказилось, словно он сам пришел к ужасному выводу. «Это и настораживает», — продолжил он тише, будто делясь страшной догадкой. Тобольд не мог не заметить признаков ловушки, о которых говорил Максим. Он не мог вести отряд в засаду, если только... Всеволод замолчал. И в наступившей тишине его недосказанная мысль прозвучала как приговор. «Если только он не делал это намеренно». Эти слова прозвучали как удар колокола в мертвой тишине. Я почувствовал, как от внезапного понимания мороз пробежал по спине. Чёрт! Вот это ход! Всеволод не просто обвинил Тобольда. Он выстроил безупречную ловушку. Он не сказал «Тобольд — предатель». Он сказал, Тобольд — опытный зверолов. А опытный зверолов так не ошибается, значит, был приказ. Он оставил барону единственно возможный вывод. А ведь все сходится. И как я сам не догадался. Отказ Тобольда слушать мои предупреждения, его упрямое следование по следу, презрительные усмешки, когда я указывал на очевидные признаки ловушки, слепое движение прямо в пасть врага. Это была не глупость. Не высокомерие ветерана, который не желает слушать деревенского парня. Он просто вел нас куда нужно. Это все объясняет. А сейчас он просто пытается отделаться малой кровью. Глаза Тобольда метались между Всеволодом и бароном. В них читался ужас человека, которого загнали в угол. «Ты что намекаешь?» — хрипло проговорил он. Что значит намеренно? Я честно служил короне столько лет. Барон в свое время мне очень помог. Я не мог предать. Как ты можешь намекать на то, что... Никто ни на что не намекает. Спокойно перебил его Всеволод. Просто говорю, как это выглядит. Враг знал ваш маршрут. Кто-то его информировал. А даже если не так, ведь именно ты вел экспедицию, верно? Прямо в ловушку. Так что особого выбора не остается. Барон медленно перевел взгляд на меня. «Максим, расскажи свою версию». Я сделал шаг вперед, глядя прямо в глаза Валентину. После слов Всеволода все встало на свои места. Предатель сознательно вел нас на убой. Шпион, пытающийся выйти сухим из воды, который признал свою ошибку в надежде на прощение. Я не позволю этому ублюдку выйти сухим из воды после того, как он обрёк на смерть 19 человек. Когда план не удался и Карц погиб, ему пришлось остаться с экспедицией и выкручиваться. Вот как Тобольд выжил в битве с друидом огня. Простая показуха, чтобы не выдавать своего шпиона. «Ваше благородие, с самого начала я предупреждал командира об опасности». Начал я спокойным, но четким голосом. «Мы шли по ложному следу. Характер выжженных участков не походил на территориальные метки зверей. Останки добычи были разорваны с излишней жестокостью, совсем не для пропитания. Все так и было». Лицо Тобольда становилось все более серым с каждым моим словом. «Командир отказался меня выслушать», — продолжил я. «Более того, когда я попытался предупредить о ловушке и сказал, что не собираюсь туда идти, он обвинил меня в дезертирстве и пригрозил полевым судом. Он принуждал экспедицию идти прямо в засаду, игнорируя все признаки опасности». «Вы подтверждаете?» Барон повернулся к остальным выжившим. Лина шагнула вперед. «Да, ваше благородие. Максим действительно предупреждал нас. Он говорил, что это не след зверя, а ловушка. Но командир его не слушал». «Подтверждаю», — добавил Дамир. «Максим заранее дал нам зелье огнестойкости, потому что почувствовал опасность. Без них мы бы погибли в первую же секунду атаки». Барон Валентин медленно поднялся с трона. В его красных от усталости глазах загорелся огонь, который я не видел с момента нашей первой встречи. Сонная апатия сменилась яростью властителя. «Значит так», — прорычал он, делая шаг к Тобольду. «Ты привел людей в ловушку. Ты проигнорировал предупреждение. И теперь 19 верных слуг короны мертвы!» «Я не...» — заикался командир, отступая назад. «А теперь надеешься, что я просто спущу тебе это с рук, потому что ты покаялся?» Голос барона перешел в рев. «Мне достаточно слов стольких свидетелей! Посадите его в темницу до выяснения всех обстоятельств! Чертов предатель! Ты мне еще расскажешь, что это за карц!» Два стражника шагнули вперед и схватили потрясенного командира за руки. «Ваше благородие! Я служил короне!» Отчаянно кричал Тобольд, когда его волокли к выходу. «Я не предатель! Это ошибка!» Но его крики не производили впечатления. Доказательства были слишком очевидными. Когда шум утих, барон повернулся ко мне. В его взгляде читалась усталость, но и уважение. «Что касается твоего предложения о звероферме», — сказал он медленно, — «думаю, после всего произошедшего у меня нет сомнений в твоих способностях. Детали обсудим позже». Я кивнул. «Ваше благородие, после всего случившегося у меня есть пожелание. Полная свобода. Никакого вмешательства в мои принципы работы с животными». Всеволод горячо кивнул. «Поддерживаю это предложение. Максим показал уникальные навыки взаимодействия с питомцами даже во время атаки на столицу. Его методы дают потрясающие результаты». Барон задумчиво кивнул, но я заметил, что советник Карий, молчавший почти всю аудиенцию, медленно перевел свой холодный непроницаемый взгляд с меня на Всеволода. «Почему вы, Рейнджер, так ратуете за юношу?» «Потому что я видел его в деле», — холодно ответил Всеволод. «А не сидел возле Валентина Красногорского». «Вы что-то хотите сказать мне, мастер?» — нахмурился Ари. «Боюсь, вы ошиблись. Сказать нечего». Стражник усмехнулся. «Мы свободны?» «Вы можете идти», — устало махнул рукой барон. Но когда мы направились к выходу, голос правителя остановил нас. «Максим, останься. Мне есть что сказать тебе лично». Остальные покинули тронный зал, оставив меня наедине с бароном и его советниками. Валентин медленно опустился обратно в кресло, потер виски дрожащими руками и внимательно посмотрел на меня. «Знаешь, парень», — начал он задумчиво, «когда я отправлял тебя в эту экспедицию, то надеялся увидеть твои способности в деле. Но то, что произошло, превзошло все мои ожидания». Я молчал, ожидая продолжения. «Ты приложил руку к спасению жизни 11 человек. Это говорит об очень сильных питомцах. И, что не менее важно, ты разоблачил предателя в моих рядах». Барон сделал паузу. Его взгляд стал более решительным. «За такие заслуги положена соответствующая награда». «Награда — это хорошо», — ответил я осторожно. «Так», — покачал головой Валентин. «Настоящая благодарность требует конкретных действий». Барон поднялся с трона и подошел к большой карте на стене, изображающей владение баронства. «Видишь эти земли к востоку от столицы?» Он указал на обширную область. «Плодородные угодья, граничащие с безопасным лесом». Я подошел ближе, изучая карту. Территория действительно выглядела внушительно. Пара квадратных километров земли с удобным расположением. «Дарую их тебе», — продолжил барон, «для организации твоей зверофермы. Полное право владения, освобождение от налогов на первые 5 лет и гарантии невмешательства в твои методы работы». Масштаб предложения поразил меня. Это была не просто награда. Это был фундамент для создания чего-то действительно значительного. «Ваше благородие, это очень щедро», — проговорил я, все еще осмысливая услышанное. «Это не только щедрость». Барон вернулся к трону. В его голосе появились деловые нотки. «Это стратегическое вложение. Твоя ферма будет производить питомцев для наших нужд. За хорошие деньги, конечно». Всеволод, стоявший у стены, одобрительно кивнул. «Превосходное решение». Арий все это время молчал, но я чувствовал его пристальный взгляд. Советник что-то обдумывал, анализировал происходящее через призму собственных планов. «Есть еще одно условие», — добавил барон, и я напрягся. «Учитывая недавние события, я не могу оставить тебя без защиты. Завтра Всеволод сопроводит тебя для осмотра новых владений, а потом назначит своих людей. Он обеспечит безопасность территории и поможет с первичной организацией». Я кивнул, но внутри что-то насторожилось. Под видом заботы барон фактически назначал мне надзирателя. Всеволод будет знать каждый мой шаг. И снова капкан. Всеволод, который только что так изящно убрал Тобальда, теперь получает полный контроль надо мной. Будет моей охраной и тенью. Идеальная позиция, чтобы следить, изучать и в нужный момент... Что? Украсть методы? Поставить свои условия? Нет, это не забота. Это установка клетки. Награда, которая одновременно является формой контроля. Возможность развиваться под пристальным наблюдением власти. «Позвольте, у меня есть уточнение», — вставил я. «Полное невмешательство в мои методы работы — это хорошо. Еще я бы хотел получить дозволение набирать себе людей, которых сам отберу, и продавать питомцев лично. Подбирать существо к каждому индивидуально, а в случае чего отказывать. Я понимал, что играю с огнем, но шансы лучше просто не представиться». Валентин тут же нахмурился. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Говоришь мне в открытую, что будешь собирать свою независимую гильдию да еще и планируешь решать, кого кому продавать? На твоем месте я бы подумал о следующих словах. Прошу прощения. Я слегка поклонился, стараясь сгладить ситуацию. Но неожиданно Ари отошел от стены и сделал шаг вперед. Думаю, малец просто устал после битвы. Битвы? Зрение барона на миг потеряло фокус, и он мотнул головой. А, да. Хорошо, мы обсудим все позже. Ваше благородие, произнес Ари своим обычным холодным тоном. Позвольте внести уточнение в ваше щедрое предложение по звероферме для Максима. Барон повернулся к советнику, слегка нахмурившись. В звероферме? Когда я... О, точно. Говори, Ари. После трагедии с экспедицией стало ясно, что в наших рядах могут быть предатели. Ведь это мог быть не только Тобальт, верно? Ари окинул Всеволода долгим взглядом. Учитывая важность зверофермы, не стоит ли нам пересмотреть вопрос охраны? Всеволод напрягся. Его глаза сузились. К чему ты ведешь, советник? К тому, что молодой человек показал способность самостоятельно справляться с угрозами. Ари повернулся ко мне. Возможно, излишняя опека только помешает его работе. Максим, как ты сам считаешь, нужен ли тебе постоянный надзор? А вот и второй игрок делает ход. Ари предлагает свободу от Всеволода. Зачем? Чтобы я был уязвим или чтобы не был под контролем мастера? Он дает мне выбор — остаться под присмотром или выйти в открытое поле, где могут быть и другие хищники. Контролировать меня? Ну уж нет. Это не то, что мне нужно. В воздухе повисло напряжение. Я понимал, что оказался в центре какой-то скрытой борьбы между советником и мастером. Всеволод ожидал моего ответа с плохо скрываемой тревогой. А Ари изучал меня оценивающим взглядом. «Ваше благородие», — медленно сказал я, — «очень признателен за заботу о моей безопасности. Но если вы действительно хотите дать мне полную свободу в развитии фермы, то, возможно, стоит позволить мне самому выбирать темп и методы работы». Барон задумчиво потер подбородок. «Понятно. Всеволод, что скажешь?» Мастер сжал челюсти. Его лицо потемнело. «Если таково решение молодого человека, то я подчиняюсь. Но ответственность за его безопасность ложится на него самого». «Справедливо», — кивнул Валентин. «Максим, завтра утром получишь все необходимые документы на землю. Остальные детали обсудим по мере необходимости. Но именно завтра Всеволод все же покажет тебе земли». Я поклонился. «Благодарю за доверие». «Можешь идти», — барон махнул рукой. «Отдыхай. Тебе предстоит много работы. По всем остальным вопросам вызову тебя в другой день. Мне предстоит во многом разобраться». Выходя из тронного зала, я чувствовал на себе взгляды и Ария, и Всеволода. Только что советник оставил меня без охраны. Я снова ошибся. Или наоборот, сделал единственно верный ход, вырвавшись из-под контроля.